«Так вот как живут 1%, сказал Салазар. «Надо отдать должное боссу, он знает, как произвести впечатление на людей», — спросил Харпер, когда они вошли в лифт. «Харпер, вы с Фрэнком выходите на улицу и подметаете пол. Салазар, Джейсон и я пойдем к точке вставки». «Секция сказала, ты все понял», — сказал Харпер, когда они выходили из лифта, и Харпер столкнулся с женщиной. «Аво, как поживаешь, красавица», — сказал Харпер. «Извини, придурок», — сказала женщина, когда двери закрылись. Вскоре они подошли туда, где им было нужно, и несколько вооруженных людей вскоре напали на них, но они были быстрее и сбили их с ног. «Какого черта?» — сказал каратель. «У Минендиса должны быть свои люди в городе секция», — сказала, прежде чем ввести код в одну из запертых дверей, и они вскоре лопнули. Они прошли через врага и вскоре приблизились к серверному управлению. «Ладно, посмотрим, что мы сможем найти», — сказал каратель. «Устанавливаю восходящую линию связи. Поиск, поставьте манифест ключевого слова «карма», — секция сказала, но результатов не нашла. «Поиск автоматизированных систем безопасности ключевое слово «карма», — секция сказала, но все равно ничего не получила. «Черт возьми, мы что-то упустили», — секция сказала. «Попробуйте базу данных изображений безопасности». Каратель сказал, что заставил его сделать именно это, и они нашли то, что искали. «Получить его», — секция сказала. «Карма — это не оружие, а женщина». Секция сказала, что получила изображение женщины с символом кармы на шее. «Что может быть лучше, чем начать кибератаку с хакером?» — сказал каратель. «Харпер, мы нашли карму. Это женщина», — секция сказала. «В удостоверении личности она значится как Хлоя Линч», — сказал Фарид. «Эй, это та самая цыпочка, которую я видел в лифте», — сказал Харпер. «Повелитель, мы нашли карму. Это не оружие, это женщина. Нам понадобится подкрепление», — секция сказала. «Вас понял. Боевые корабли клонов находятся на пути к вашему местоположению. Обеспечьте себе карму любой ценой», — сказал Лейн. Секция и его группа направились к Харперу и Красному Худу, которые держали Хлою под стражей, прежде чем корабль сильно тряхнуло, а Дефалька и его люди схватили Хлою прежде, чем они успели среагировать. «Черт возьми!» — секция закричала еще до того, как прибыли республиканские боевые корабли и высадили десант для них. «Командир», — сказал один из командос, — «мы должны найти Хлою до того, как Дефалька покинет этот город», — секция сказала. Секция и его войска вскоре нашли Дефалька, и каратель быстро выстрелил ему в лицо, убив его. «Без вашего опыта планы Минендиса в отношении Целериума наткнутся на препятствие», — сказал он Хлое. «Это может замедлить его, но он получит то, что хочет. Доверьтесь мне», — сказала Хлоя. Позже Шон вернулся в дом престарелых и нашел там Вудса. «Привет, малыш. Мне было интересно, сколько времени вам понадобится, чтобы добраться сюда», — сказал Вудс, заставив его усмехнуться. «Послушай, Вудс, мне нужно знать правду о том, что ты и мой отец мне не рассказываете», — сказал Шон, заставив его вздохнуть. «Я так и думал. Когда мы думали, что наконец-то победили Минендиса в 86 году, год спустя он снова появился, и это стало последней каплей для ЦРУ, и поверьте мне, они еще больше разозлились, когда узнали, что Нарьего связан с ним. Поэтому мы решили испортить ему репутацию. Это было через 2 года после того, как твой старик столкнулся с тем охотником», — сказал Вудс. 1989. Вудс вышел из своего джипа, припаркованного перед домом, прежде чем Том, Сэм и Уильям сделали то же самое вместе с Мейсоном. «Привет, ребята», — сказал Том. «Очень давно, генерал Том», — сказал Вудс, заставив Тома хихикнуть. Теперь он был в звании трехзвездного генерала. Сэм был в 2 года, а Уильям в чине полковника. Они вышли на задний двор, где Том хранил необходимые вещи, чтобы испортить репутацию на Риге. «Какого хрена мы не убьем этого парня?» — спросил Вудс. «Мой отец хочет, чтобы мы разрушили его репутацию, вместо того, чтобы сделать его мучеником», — сказал Том, делая глоток из своей фляжки. «У шестизвездочного генерала есть свои преимущества», — сказал Сэм. «Говорит парень, который на самом деле сражался и убил гребаного инопланетянина», — сказал Вудс. «Технически он убил себя бомбой», — сказал Том. «Такая же вещь. Я все еще не могу поверить, что вы, ребята, действительно сражались с одним из них», — сказал Вудс. «Это стоило мне 3 моих людей и убило Диллиона. Но, по крайней мере, мы хоть что-то из этого извлекли», — сказал Том. «Подарок», — погубите его репутацию и предотвратите любое восстание от его имени. Так что же пошло не так? Спросил Шон. Хадсон на связи. Это просто было так странно, знаете ли. Он просто продолжал грызть меня, сказал Вудс. Что вы имеете в виду? Спросил Шон. 1989. Эй, какого черта? Закричал Сэм, когда бомбежка началась рано утром. Хадсон, что ты делаешь? Хадсон, черт возьми, закричал Том. Грёбаная связь, крикнул Уэйд, когда они добрались до берега и направились к Нориге. Том, сказал Хадсон по рации. Хадсон, какого черта? Бомбежки начались очень рано, здесь еще есть мирные жители, сказал Том. Теперь иди к лжепророку, сказал Хадсон. Хадсон, черт возьми, сказал Том. Что-то здесь не так, сказал Уэйд. Я знаю, сказал Том, когда они добрались до отеля и убили охранников. Что ты делаешь? Спросил Нарига, когда Том выгружал мешок с наркотиками и контрабандой. Запечатывание вашей репутации, сказал Мейсон. Хадсон, у нас есть лжепророк. Переходим к извлечению, сказал Том. Отрицательный. Приготовьтесь к новой задаче. Объективный лжепророк имеет информацию о цели Нексуса. Сопроводите его в качестве констебля на обмен пленными, сказал Хадсон. А теперь подожди минутку. Это не входило в его планы. Кто является целью Нексуса? Спросил Том. У тебя есть приказ, сказал Хадсон. Какого хрена все это значит? Спросил Уэйд. Черт меня побери, если я знаю. Но приказ есть приказ, сказал Том. Подарок. Почему миссия внезапно изменилась? Вы не делаете этого, если это не имеет первостепенной важности, сказал Шон. Да, мы все так думали. Как я уже сказал, я просто знал, что что-то не так, и я был прав, сказал Вудс. 1989. Том, где вы, ребята? Спросил Вудс, когда они с Мейсоном оказались на крыше здания. Честно говоря, не знаю. Гудзон заказанный, попытался сказать Том, когда связь отключилась. Грёбаная связь, крикнул Мейсон, когда они подошли к концу здания. Хадсон, кто цель Нексуса? Спросил Вудс. Это он, Вудс. Цель Нексуса Рауль Менендес, сказал Хадсон, заставив Вудса сверкнуть глазами. Ты должен был нам сказать, сказал Вудс, когда Менендес вышел с тряпкой на голове. Вудс навел на него винтовку и выстрелил. Подарок. Подожди, подожди, я запутался, сказал Шон. Просто дай мне закончить, малыш, сказал Вудс. 1989. Вудс и Мейсон направились к мертвому телу Менендеса, а Нарига выглядел самодовольным. «Какого хрена ты такой самодовольный?» – спросил Вудс, хотя у него было плохое предчувствие по этому поводу, и они с Мейсоном бросились к телу и натянули мешок ему на голову. «Джо!» – завопил Вудс, увидев, что его друг мертв. «Дурак!» – Нарига сказал, что перед тем, как Мейсон потерял сознание, кто-то выстрелил в ноги Вуду, искалечив его. «Менендес!» – закричал Вудс в гневе. «Подарок!» – лежа на траве, Шон прерывисто дышал и думал о том, что ему только что рассказали. 1989. Самый знаменитый герой войны в ваших странах мертв, собственной рукой. И знаете почему? Спросил Менендес. Он собирался убить Дэвида, сказал Хадсон. Потому что ты страдаешь так же, как страдал я. Теперь еще один должен умереть. Ты, Том или Вудс, сказал Менендес, когда Тома связали вместе с Сэмом и Уэйдом. Вудс, я не могу, у меня двое детей. Хадсон пытался что-то сказать, но Менендес выстрелил из дробовика. «Черт возьми! Окей, я! Сделай это! Сделай это!» Хадсон закричал и выстрелил себе в ноги, как это сделал Вудс, а потом перерезал себе горло своим кулоном. «Подарок! Ты ничего не мог поделать, Вудс!» — сказал Шон. «Я, Мейсон и твой дед были лучшими, но мы все равно не смогли его победить!» — сказал Вудс. «Но он не имел дела со мной!» — сказал Шон, когда белый огонь охватил его глаза, заставляя его хихикать. «Сходи за ним, малыш, твой дедушка гордился бы тобой», сказал Вудс. «Позже». «Ладно, хватит с меня этих долбанных игр», сказал Шон, входя в комнату для совещаний. «Рад это слышать», сказал Лейн. «Президент Клинтон только что дал нам зеленый свет убить председателя Заха. Фрэнк, ты и защитники встанете через 5 минут», сказал Шон. «Ты все понял», сказал каратель. «Полагаю, Вудс сказал тебе правду», сказал Том. «Ты должен был сказать мне, папа», — сказал Шон. «Я не хотел, чтобы тебя поглотила месть. Это не то, чего хотел бы для тебя твой дед», — сказал Том. «Я выше простой мести. Я выполняю свою работу», — сказал Шон. «Позже. Ха, наконец-то», — закричал Шон, когда Заха был мертв. выдающийся», — сказал Брикс. «Эй, ребята, вы, наверное, захотите это увидеть», — сказал Хиллбой. «Что это за красный цвет?» — спросил Шон. «Хлоя только что взломала файлы Менендиса и выяснила, когда должна начаться атака. Это завтра», — сказал Хиллбой. «Завтра?» — спросил Шон. «Да», — сказал Хиллбой. «Получить секцию. Я хочу, чтобы Менендиса привели немедленно», — сказал Шон. «Позже. Миссия была успешной, однако, несмотря на то, что они потеряли Харпера во время борьбы с Сордиздие, премьер Чень пообещал военную поддержку Китаем всех операций США», — сказал Таркин Шону и Бриксу. «СДК закончил, губернатор Таркин. Объединение усилий Америки и Китая действительно знаменует начало новой эры», — сказал Брикс. «Тот, которым мы все должны гордиться», — сказал Таркин, когда пеликан с Менендисом прибыл перед посадкой, и Салазар ушел вместе с Менендисом. «Президент Клинтон шлет вам привет», — сказал Таркин. «Уберите этого ублюдка с моей летной палубы», — сказал Брикс. Менендиса допрашивали Салазар и Брикс. «Я буду говорить только с Шоном Эшберном Крюгером. Приведи его ко мне», — сказал Менендис. «Командир», — сказал Брикс, когда Шон открыл дверь и вошел. «Не теряй концентрации, сынок, я буду на мостике», — сказал Брикс, уходя, и Шон сел перед ним. «Я давно наблюдаю за тобой, мальчик. Стать еще большей легендой, чем когда-либо был твой дед. Окончание Третьей мировой войны, объединяя наш мир с другими планетами и вселенными», — сказал Менендис. «Ты убил моего дедушку», — сказал Шон, свирепо глядя на него. «Я действительно не испытывал ничего, кроме уважения к Джойсу Крюгеру, когда он был жив. Человек, который в пылу войны потерял трех своих братьев и продолжал сражаться за свою страну и свои убеждения. Человек, который получил невозможное звание истинного героя войны для всего мира. Однако он служил не тем людям, и теперь вы поймете почему», — сказал Менендис. «Командир, у нас возникла ситуация», — сказал Брикс. «В чем дело?» — спросил Шон. «Мы отслеживаем пассажира, входящего в воздушное пространство Обамы». «Подожди, это птицы?» — Брикс сказал, что видел появление нескольких сигналов. «Да ладно тебе, он сдвинулся на гребаный дюйм, а ты всадил ему пулю в голову, вот и все». Шон сказал, что собирается уходить, когда его повернули спиной и что-то ударило по голове, вырубив его. Шон медленно приходил в себя, когда Хиллбой встряхнул его. «Фу, какого хрена меня ударило?» — спросил Шон, вставая. «Менендис пропал, малыш», — сказал Хиллбой. «Сукин сын, найди его», — крикнул Шон, когда они выбежали из комнаты. «Командир, у нас нет другого выбора, кроме как перезапустить системы Обамы», — сказал Брикс. «Ты что, с ума сошел? Это самоубийство», — крикнул Шон, когда они добрались до рубки управления. «Лучше не иметь никаких систем, чем позволить этому кораблю уничтожить флот», — сказал Брикс. «Черт возьми», — сказал Шон, когда связь прекратила работать. «Сэр, у нас есть записи с камер наблюдения», — сказал один из техников. «О боже», — Хиллбой сказал, что видел Менендиса за дверью комнаты, где находился Брикс. «Черт возьми, Ред, мы должны двигаться», — крикнул Шон, когда они бросились туда, где был Брикс. Как только они добрались туда, то обнаружили Брикса живым, но раненым вместе с Хлоей, которая была без сознания. «Проверьте раненых», — сказал Шон, глядя на системы. «Черт возьми, таков был его план. Он хотел попасть в плен, чтобы ввести Целлерий в наши системы. Мы должны сообщить об этом в Пентагон», — сказал Шон. «Сэр, прибыли войска Республики Ковенанта. Обама обеспечен», — сказал Салазар. «Хорошо знать, Ред отпускает ее», — сказал Шон. Позже Шон вместе с Хиллбоем и секцией находился в военном пеликане, на борту которого находился президент, который говорил с премьером Ченем. «Силы Республики Ковенантов были направлены в Китай на случай нападения Менендиса», — сказал президент Клинтон. «Благодарю вас, госпожа президент. Ваши действия говорят громче любых слов», — сказал премьер Чень, прежде чем его передача закончилась. «Госпожа президент, Шон Эшберн Крюгер и его команда считают, что будет лучше, если вы покинете мир, пока мы не захватим Менендиса», — сказал министр обороны. «Мэм, мне кажется, Менендис все еще планирует напасть на вас. Ребята», — Хиллбой сказал еще до того, как их сбила ракета. «Вот дерьмо, приготовьтесь к удару», — крикнул Шон, когда они разбились. Вскоре они сели в наземный транспорт и направились в убежище. «Командир, я хочу разобраться с этими дронами. Используй все, что сможешь», — сказал президент Клинтон. «Ну, у меня есть одно предложение, мэм, но сначала мне нужно ваше одобрение», — сказал Шон. «В чем дело?» — спросила она. «С вашего позволения, я мог бы послать сигнал, чтобы вызвать одного из наших изначальных друзей, а именно ящерицу», — сказал Шон. «Делай все, что должен», — сказал Клинтон. «Лин пошлет сигнал и доставит его на берег», — сказал Шон по рации. «Ты все понял, сынок», — сказал Лин, посылая сигнал, чтобы привели Годзиллу. Когда Годзилла высадился на берег и уничтожил большую часть дронов, прежде чем они успели отступить, ход сражения быстро изменился. Позже, Глобалтек отследил сигнал до Хайти, где Менендес передавал свой сигнал для управления всем флотом американских беспилотников. Каждый герой, каждый солдат направлялся сюда, включая каждого призрачного всадника. «Брось!» — крикнул Шон, когда они спустились вниз, чтобы найти Менендеса. Вскоре Шон обнаружил Менендеса в американской форме, и вскоре пистолет был направлен ему в голову. «Мученик я, ибо Кардис умрет», — сказал Менендес, и Шон зарычал, собираясь спустить курок, но не сделал этого. «Нет, мой дед не стал бы этого делать, и я тоже», — сказал Шон, поднимая его и подталкивая к остальным, когда все вражеские солдаты сдавались в плен. Между тем, Вудс, Брум, Мейсон и Стейси были в комнате, когда кто-то постучал. «Не вводить», — Вудс сказал, но кто-то вошел. «Клянусь богом, я засуну это кресло-каталку прямо в твое», — попытался сказать Вудс. «Просто попробуй», — сказал человек. «Вы, ребята, кроме нее, выглядите ужасно», — сказал человек, в то время как Стейси смотрела на него в шоке и недоверии. «Оставайся там, черт возьми», — Вудс сказал, толкая человека, видя, что он реален. «Джозеф», — сказала Стейси, медленно подходя к нему, когда он нежно взял ее за руку и поцеловал. «Привет, дорогая», — сказал Джо Крюгер, заставив ее расплакаться. «Джо, я стрелял в тебя», — сказал Вудс. «Ты всегда был паршивым стрелком», — сказал Джо, садясь рядом с женой. «Моя задница, где ты был, черт возьми, в течение 31 года?» — спросил Вудс. «Позже, Том Крюгер и моя семья приехали повидать Стейси Крюгер», — сказал Том охраннику. «Еще один Крюгер», — сказал охранник. «А», — сказал Шон, когда они вошли в комнату. «Привет, детки», — сказал Вудс, смеясь. «Что за чертов лес?» — сказал Хиллбой. «Эй, ребята, позвольте мне вас кое с кем познакомить. Джо, это дети», — сказал Вудс. «Привет», — сказал Шон. «Ребята, это твой дедушка», — сказал Вудс, шокируя всех, в то время как Том смотрел на своего отца в шоке, когда легендарный шестизвездочный генерал встал. «Папа», — потрясенно воскликнул Том. «Какого хрена все в этой семье возвращаются из мертвых?» — спросил Шон, заставив Джо усмехнуться. «А боже, ты напоминаешь мне самого себя. Тогда опять же лучше ты, чем я или твой отец», — сказал Джо, положив руку ему на плечо. Глава 51. Глава 51. Царство огня. Шон медленно поднялся с постели, увидев рядом с собой совершенно голую Диану и новую женщину со светло-зелеными волосами, белой кожей и крыльями летучей мыши на голове. Это была Морриган Энслинд, женщина-суккуб, которая недавно присоединилась к героям мира вместе с всей еще растущим гаремом Шона. Шон ухмыльнулся, прежде чем поцеловать их в лоб, заставляя улыбаться во сне. Прошло уже несколько недель с тех пор, как закончилась война Менендеса, и все было относительно мирно. Его дед жил тихой мирной жизнью в доме престарелых вместе со Стейси и другими, потому что хотел немного отдохнуть, прежде чем снова вернуться в армию. С окончанием войны президент предложил Глобалтеч больше финансирования, а также полное разрешение на любые проекты, которые приходили в голову. Одним из таких проектов было новое здание, которое должно было сделать Пентагон похожим на детскую игру. Он назывался Декагон. Новая военная база предназначалась для совместной работы союзников на более открытой местности. В 3 раза больше Пентагона и в 5 раз больше обеспеченных. Шон уже собирался встать, когда: «Так скоро уезжаешь, любовь моя?» — игриво спросила Морриган, проводя пальцами по обнаженной груди. «Извини, милая, у меня много работы. Хотя, вернувшись, я получу еще больше удовольствия от личной жизни», — сказал Шон, заставив ее хихикнуть, прежде чем снова положить голову на подушки. Позже, близнецы и Ньют находились в Лондоне, направляясь к одной из подземных шахт Энергона. «Доброе утро, девочки. Как это происходит сейчас?» — спросил один из шахтеров с лондонским акцентом. «Хороший», — сказала Дон. «Теперь ты работаешь в позднюю смену?» «Да», — весело спросил другой шахтер. «К «Кто-то должен убирать за вами, ребята», — спросила Сара, когда они подошли к лифту, из которого вышли Прайс и Мыло. «Ладно, девочки, тогда пошли», — сказал Прайс, впуская их в лифт. «Спасибо», — сказала Дон, когда они спустились вниз, где Шон и еще несколько человек были до того, как Шон использовал огнетушитель, чтобы заморозить несколько пивных банок. «Отличная работа, ребята», — сказал Шон. «Эй, босс, вот новые рекруты», — сказал один из шахтеров. «Бюро по трудоустройству находится наверху», — сказал Шон. «Привет, Шон», — сказала Сара. «Что вы здесь делаете, девочки?» — спросил Шон. «Наша школа была уничтожена во время атаки дронов, помнишь?» — сказала Дон. «Ах да», — Шон сказал, что это займет некоторое время, прежде чем школа будет восстановлена. «Привет, Шон», — сказал Барри. «В чем дело?» — спросил Шон. «У нас проблема с номером 4. Кана говорит, что он попал в пустоту», — сказал Барри. «На сканерах ничего не было». Шон сказал, что пойдет в главный офис и посмотрит его. Одна из буровых машин в пустоте продолжала вращаться, пока не остановилась, и Кана заглянул внутрь. «Ах, черт возьми, как же этого не было видно», — сказал Кана, прежде чем обернуться и увидеть девушек. «Ой, девочки, и что привело вас троих к этому мудаку мира?» — спросил Кана. «Ты проходил через него. Что это значит для тебя?» — спросила Сара, заставив Кана усмехнуться. «Лучший из них. Вот сделай мне одолжение, загляни внутрь», — сказал Кана, протягивая Дон фонарик, и они вошли внутрь. «И будь осторожен, мне не нужен твой брат в моем деле», — Кана сказал, что уходит. Сара, Дон и Ньют пробрались внутрь пустоты, увидев стены, покрытые каким-то камнем, похожим на чешую. «Вау», — сказал Ньют. «Что это за штука?» — спросила Дон. «Привет, девочки», — сказал мужской голос позади них, заставив их обернуться и увидеть одного из шахтеров с довольно тревожным выражением на лице. «ГМ, мы можем вам помочь?» — спросила Сара. «О, я не знаю, может быть, вы могли бы убедить вашего брата вернуть мне мою работу, но опять же...» Шахтер сказал, что собирается схватить их, когда огонь появился на земле позади него, заставив его подпрыгнуть, в то время как девушки подошли ближе к стене. «Кто посмеет причинить вред невинным?» — сказал сердитый голос, эхом отдаваясь в пустоте. «Кто там?» — сказал шахтер. «Я защитник невинных», — сказал голос, прежде чем пещера начала двигаться, и шахтер поднял голову. «Шон, говорю тебе, когда мы сканировали это место, там не было пустоты», — сказал Кана. «Тогда какого черта?» — Шон пытался сказать, пока не услышал эхо криков девочек. «Вот дерьмо!» — крикнул Кана, когда они бросились в пустоту. «Девочки!» — крикнул Шон, оглядываясь по сторонам, пока не нашел мертвого шахтера, тело которого было разорвано пополам от пояса. «О боже мой!» — сказал Кана. «Сюда!» — сказала Сара, заставляя их поднять глаза, увидев девочек наверху. «Это то, что я думаю», — спросил Кана. «Дракон», — сказал Шон. «Позже. Райден, какого черта? Почему ты ничего не сказал?» — спросил Шон. «Честно говоря, я понятия не имел, что легендарный бычий дракон находится в этой шахте», — сказал Райден. «Бычий дракон?» — растерянно сказал Шон. «Да, вы видите, что это первый дракон, который когда-либо существовал. Он король драконов, а также мира духов», — сказал Райден. «Значит, он и другие его сородичи — союзники Земли?» — сказал Шон. «Да, они хранители мира», — сказал Райден, прежде чем прозвучала тревога. «О, что теперь?» — сказал Шон, когда они получили сигнал тревоги от командования. «Сынок, у нас проблема. В Атлантике открывается новая брешь», — сказал Лейн. «А черт», — сказал Шон. Кайбзю второй категории появился из воды и взревел, приближаясь к Лондону. «Зила уже далеко, а Конг все еще восстанавливается после своего последнего боя», — сказал Лейн. «У нас тут новый актив», — сказал Шон перед тем, как Бульдрагон вскоре вылетел из шахты и направился к врагу. Кайбзю почти добрался до берега, пока не появился Бульдрагон и не отбросил его от берега, заставив зарычать на короля драконов, который зарычал прямо на Кайбзю, прежде чем выдохнуть огонь в монстра, заставив его зарычать от боли. Вскоре Бульдрагон издал какой-то призывный звук, и из шахты появились еще два дракона. Один с черной чешуей и красными глазами, а другой с белой чешуей и голубыми глазами. Красные глаза черного дракона и голубые глаза белого дракона от Югиах Фолкс. Кайбзю взревел прежде, чем все три дракона взорвали Кайбзю своим дыханием, превратив его в пепел, прежде чем взреветь в воздухе в победе, в то время как жители Лондона приветствовали победу своих защитников. Несколько часов спустя, репортаж о нападении разнесся по всему миру, и каждая Шанель говорила, что именно драконы спасли Лондон от опустошительных разрушений. «А как насчет этого?» – удивленно сказал Шон. «Я всегда думал, что драконы – это просто мифы и легенды», – сказал Том. «Ну, теперь уже нет», – сказал Лейн. Райден также сказал, что мир духов также содержит уникальные возможности для нас. Некоторые из самых редких минералов, которые нам нужны для технологий, находятся в духовном мире, и они никогда не заканчиваются, потому что они постоянно растут. Я разрешил построить там установку, чтобы начать извлечение этих элементов. Мы имеем дело с бесконечным запасом столь необходимых нам элементов, необходимых для выживания, сказал Шон. Ну, будь я проклят, изумился Брикс. Однако есть одна маленькая проблема. В духовном мире есть вот это, как бы это сказать, зеленое большое чудовище по имени Гностигнорг. Он уже некоторое время доставляет неприятности нашим новым союзникам. Но они настаивают, чтобы мы держались от него подальше и не устраивали полномасштабные войны в их домах, сказал Шон. Что делает его таким опасным? Спросил Паккард. Ну, он может превратить драгоценные камни в воинов для своего собственного дела, сказал Шон. Драгоценные камни? Растерянно переспросил Лейн. Мир меняется, привыкай к этому, сказал Шон. Позже. Итак, день рождения девочек на следующей неделе, так что, учитывая, как они побывали во всех уголках мира, я решил поместить его в мир драконов, сказал Шон. О, неужели? Спросила Мара, рассматривая фотографии для вечеринки. «Все еще трудно представить, что моим маленьким ангелочкам почти 13 лет», сказала Мара с притворной грустью, заставив его усмехнуться. «О, пожалуйста, вы Барли плакали, когда мне исполнилось 13 лет», сказал Шон. «Это потому, что ты была особенной на стольких уровнях», сказала Мара, заставив его усмехнуться. «Что угодно, в любом случае их день рождения будет проходить в мире ремесленников», сказал Шон. Глава 52 «Мир драконов». «С днем рождения, девочки!» — крикнула толпа близнецам. «Ух ты!» — изумленно воскликнула Сара. «Я хотел сделать что-то особенное для вас, девочки, на этот раз, чтобы мы оказались в мире драконов», — сказал Шон. «Круто!» — сказала Дон. «Хочешь побыстрее взять интервью?» — сказала Адри, заставив Шона нахмуриться. «Какого черта ты здесь делаешь?» — спросил Шон, свирепо глядя на нее. «А теперь успокойся, она просто делает свою работу», — сказал Ник. «Если, выполняя ее работу, вы имеете в виду создание хаоса?» — спросил Шон. «Достаточно», — сказал Джо, стукнув его по голове, отчего Шон зарычал. «Окей, Роулинг», — сказал зверь. «В 5 драконьих мирах было спокойно, а может и в 6. По нашим оценкам, у них 12000 сокровищ или 14000?» — спросил Джо слегка смущенно. «А как насчет этого гнастого гнорка? Говорят, что у него есть заклинание, которое превращает драгоценные камни в воинов для его дела», — спросил Адри. «Я отвечу на этот вопрос. Противный норк — простое существо», — сказал Шон. «Просто, гадкий норк сказал, что подслушивает. Он находится в отдаленном мире и не представляет угрозы ни для драконов, ни для земли», — сказал Шон. «Никакой угрозы», — оскорбленно сказал противный норк. «Кроме того, он чертовски уродлив», — сказал Шон, посмеиваясь. «Уродливый, вот и все». Противный норк сказал, что произнес заклинание, которое начало превращать всех в кристаллы и рассеивать их по всем мирам драконов. Единственными, кто не повернулся к кристалл, были близнецы и Ньют. «Похоже, пришло наше время блистать», — сказала Сара, когда они бросились освобождать остальных из их хрустальных тюрем. «Приключение начинается. Для каждого мира представьте себе музыку для каждого уровня». Девушки все еще оставались в мире ремесленников и начали искать других, нашли одну из хрустальных тюрем и освободили человека, показав, что это их дедушка Джо Крюгер. «Фу, спасибо, что отпустили меня, девочки. Освободите 10 других, которые находятся в плену в мире ремесленников. Тогда найди воздухоплавателя, он перенесет тебя на тот свет», — сказал Джо. «А как же противный норк? Мы идем за ним», — сказала Дон. «Сначала освободи остальных. Вот и все, что я вам скажу», — сказал Джо, прежде чем активировать устройство на своем борце, и исчез. «Тьфу! Ладно, давайте найдем остальных», — сказала Сара. Вскоре они наткнулись на другого пленника и освободили его, открыв, что это Вудс, у которого полностью зажили ноги. «Где этот мерзкий норк?» — мы его взорвем», — сказала Дон. «Держи свои штаны на девочках, все не так просто. Первым делом найдите какое-нибудь оружие, чтобы защитить себя от его приспешников», — сказал Вудс перед тем, как исчезнуть. Найдя еще одну статую, они обнаружили внутри Мейсона. «Девочки, если вы собираетесь преследовать этого придурка, вам понадобится какое-нибудь летающее оборудование», — сказал Мейсон, подавая им скафандры с крыльями. «Крутой», — сказала Сара, прежде чем он исчез. Последняя найденная статуя находилась рядом с закрытой драконьей пастью, а в статуе была метла. «Что там такое?» — спросил Ньют. «Там хозяин ремесленника. Но вы, девочки, еще не готовы. Сначала завершите один из миров ремесленника», — сказал Брум. Как только они собрали все сокровища, первый портал, через который они прошли, был каменный холм. «Каменный холм, аво», — сказали девочки, глядя на это место. Однако в отличие от основного мира, из которого они пришли, у этого были враги, которые могли сражаться. Пройдя по одному из коридоров, они обнаружили еще одну статую, внутри которой находился Хок. «Пру, это неудобно. Если вы, девочки, собираетесь выступить против противного норка, вам это понадобится», — сказал сержант, вручая им копии репульсоров Железного Человека. «Я попросил твоего брата начать делать некоторые из них прямо сейчас», — сказал сержант, прежде чем исчезнуть. «Аккуратный», — сказала Дон. Как только они включили репульсоры, они начали с легкостью уничтожать врага и собирать драгоценные камни, которые они оставили позади, прежде чем Ньют спрыгнул в колодец и нашел другую статую, которая содержала бараку. «Небольшой совет. Держитесь подальше от крупных врагов. Некоторые из них имеют большую дальность атаки», — сказал барака, прежде чем исчезнуть. Ньют вернулся, используя то, что драконы называли вихревой двуколкой. «По крайней мере, так я думаю, что это называется». Как только она поднялась, они продолжали с легкостью уничтожать врага, пока Сара не поднялась на башню и не нашла Паккарда. «Эй, девочки, как насчет чаевых по скольжению?» — спросил Паккард. «Конечно», — сказала Сара. «Для самого длинного скольжения используйте свой костюм крыла на самом верху прыжка», — сказал Паккард, прежде чем исчезнуть. Воспользовавшись его советом, Сара скользнула на другую сторону и вскоре начала преследовать похитителя яиц, а затем остановила его, чтобы вернуть яйцо. Как только они получили все сокровища, они нашли последнюю статую, которая была Синдил. «После того, как вы освободите всех из тюрем, используйте этот портал, чтобы вернуться обратно в главный мир», — сказал Синдил, прежде чем исчезнуть. Вскоре они вернулись через портал и отправились в следующий мир под названием «Темная лощина». «Темная пустота. А во, теперь я понимаю, почему ее называют «Темной лощиной», — сказал Ньют, когда все вокруг погрузилось в темноту. Они вскочили на несколько платформ и поплыли к группе норков, один из которых был намного больше их, а два других имели металлическую броню, защищающую их от репульсоров. Ньют сумел добраться до статуи, которая оказалась Кана. «Самое время, девочки. Я не думал, что ты сможешь пройти мимо этих маленьких ублюдков в металлической броне. Совет. Ваше оружие не сможет причинить им вреда, но это не значит, что вы не должны использовать более тупое оружие», — сказал Кана, прежде чем исчезнуть. Следуя совету Кана, девушки использовали мечи и большие предметы против врагов с металлическими щитами. Как только они избавились от этих врагов, появился другой вид с металлической броней спереди, в то время как уязвимый сзади. Вскоре они нашли еще одну статую, которая оказалась Джексом. «Черт возьми, это неприятно. Продолжайте в том же духе, девочки», — сказал Джакс, прежде чем исчезнуть. Вскоре девушки нашли ключ и нашли сундук с сокровищами, содержащий много драгоценных камней, прежде чем они перешли к борьбе с оставшимися врагами, получая оставшиеся сокровища в этом мире. Они наткнулись на еще одну статую, которая оказалась Робин. «Я знал, что противный норк — плохая новость», — сказал Робин, прежде чем исчезнуть. Вскоре тот вернулся обратно на материк и направился к следующему порталу городской площади. «Городская площадь, аво», — сказал Ньют с благоговением, увидев это место, прежде чем они нашли одну из статуй и освободили Джокера. «Ой, это не смешно», — сказал Джокер. «Это место — хорошее место, чтобы попрактиковаться в навыках скольжения, девочки, так что удачи вам», — сказал Джокер, прежде чем исчезнуть. «Мне нравится это место», — сказала Сара, прежде чем скользнуть на другую сторону, где пара быков пыталась напасть на нее только для того, чтобы Дон и Ньют бросили их пинать. Поднявшись наверх, они скользнули к другой статуе, которая была Соней. «Спасибо, что освободили меня, девочки. Будь настороже, никогда не знаешь, что там может быть», — сказала Соня, прежде чем исчезнуть. Поднявшись на несколько ступенек, они вступили в схватку с группой быков и их укротителем, который в итоге оказался всего лишь толчком. Еще одна статуя была освобождена, открывая красный капюшон. «Эй, девочки, вы не видели маленького урода в синем? Он вор и украл драконье яйцо. Я поймаю его сам, но без оружия», — сказал красный капюшон, прежде чем исчезнуть. Девушки скользнули туда, где был вор, и повели его вниз, забирая яйцо, а затем скользнули к другой статуе, внутри которой был Тор. «Спасибо, что освободили меня», — сказал Тор, прежде чем исчезнуть. Как только они собрали все сокровища, они направились обратно в главную землю и вернулись к драконьей пасти, где их ждал Брум. «Впечатляет, что вы, девочки, были заняты. Вы можете войти, если считаете, что готовы», — сказал Брум, прежде чем исчезнуть. «Поджаренный, я не шучу, это название уровня». Вскоре девушки спустились вниз и с легкостью уничтожили врагов, которые были собаками, прежде чем найти единственную статую в мире, которая была Куан Чи. «Противный норк поместил сюда одного из своих самых доверенных приспешников», — сказал Куан Чи. «Приведи его сюда. Я чувствую запах барбекю», — сказала Дон. «Будьте осторожны, девочки. У этого босса есть много трюков в рукаве». Куан Чи грустит, прежде чем исчезнуть. Босс на самом деле был умной овцой, которую они с легкостью уничтожили, прежде чем отправиться обратно, как только собрали все сокровища. Вернувшись, они направились к следующему хранителю мира во всем мире. «Я не делаю эти летающие уровни, так как я ненавидел их в первой игре. Миротворцы». Девушки вскоре прибыли и сразу же нашли статую, которая оказалась Шивой. «Добро пожаловать в мир хранительниц, девочки. Если вы хотите перейти в следующий мир, вам нужно будет вернуть все сокровища до этого», — сказала Шива. «Собирай сокровища, понял», — сказала Сара, прежде чем исчезнуть. Расправиться с миньонами этого мира было достаточно легко, хотя девушки были очень раздражены, когда они начали лунатить их. «Они действительно делают это в игре». Вскоре они нашли еще одну статую Скинтера. «Продолжайте в том же духе, девочки», — сказал Кинтера, прежде чем исчезнуть. Девушки использовали канон, чтобы разрушить одну из стен, чтобы добраться до похитителя яйца и найти последнюю статую в этом мире, которая оказалась Гора. «Мерзкий норк заплатит за это», — сказал Гора, ничуть не удивленный этим поступком. «О, он нам поверит», — сказала Дон, заставив его ухмыльнуться, прежде чем исчезнуть. После того, как все сокровища были найдены, девушки отправились в один из миров хранителей мира, известный как Сухой Каньон. «Сухой Каньон, о, замечательно!» Сара сказала, что на этот раз враг может стрелять в них. Убить плохих парней и найти похитителя яиц было легко, прежде чем они наткнулись на статую, которая оказалась Сейроксом. «Спасибо, что освободили меня», — сказал Сейрокс, прежде чем исчезнуть. Продолжая свои поиски, они продолжали искать еще больше сокровищ, прежде чем наткнулись на другую статую, которая оказалась толстой. «Эй, это именинницы, ты же знаешь, я всегда знал», — попытался сказать толстый. «Да», — спросили девочки. «ГМ, я забыл», — сказал толстый, прежде чем исчезнуть, заставив их смеяться над его забывчивостью. Летя вверх, они нашли много сокровищ, прежде чем наткнулись на еще одну статую, которая оказалась капитаном Блейдом. «Здесь есть несколько уникальных возможностей для вас, девочки, научиться летать. Я бы рискнул посмотреть, что ты можешь сделать», — сказал Блейд, прежде чем исчезнуть. Последовав его совету, девушки скользнули к последней статуе, оказавшейся спартанской. «Очень вовремя, девочки. Клянусь, я думала, что застряну здесь навсегда», — сказал спартанец, прежде чем исчезнуть. После всего, что было сделано в этом мире, они направились обратно к хранителям мира, прежде чем войти в другой город утеса портала. «Город утесов, аво», — сказал Ньют, глядя вниз. «Вау, это место высоко». Дон слегка нервничала. Враги здесь были довольно легкими, и найти еще одного похитителя яиц по пути, прежде чем найти статую, а внутри был дым. «Как же можно взорвать этих парней, если у них металлическая броня?» — спросила Сара. Помните, девочки, ваши репульсоры не причинят им вреда, но тупые предметы будут», — сказал Смок, прежде чем исчезнуть. Направляясь вверх по площади, они добрались до другой статуи, и внутри был риф. «Эй, а что там, по ту сторону реки?» — спросила Дон. «Почему бы тебе не съездить туда и не выяснить?» — сказал риф, прежде чем исчезнуть. Девушки скользнули над рекой и отбились от нескольких стервятников, прежде чем нашли последнюю статую, внутри которой была Фелисити. «О боже, это было жутко», — сказала Фелисити, содрогаясь, прежде чем исчезнуть. Как только все сокровища были собраны, они покинули мир и направились к следующей ледяной пещере портала. «Ледяная пещера, серьезно?» — сказала Сара, раздраженная холодом. «Приближаться», — сказала Дон, утаскивая ее, пока они не наткнулись на статую, а внутри было минус ноль. «Молодцы, девочки! Продолжайте в том же духе, и, возможно, вам это удастся», — сказал Саб-Зиро, прежде чем исчезнуть. «Враги здесь были либо большими, используя грубую силу, чтобы сражаться, либо используя снежки, чтобы ударить их». Они наткнулись на другую статую, а внутри была рептилия. «Рептилии и холод не смешиваются», — сказала рептилия, прежде чем исчезнуть. Продолжая путешествовать по этому миру, девушки находили сокровища на каждом шагу. Была найдена еще одна статуя, внутри которой находился Найтвинг. «Эй, девочки, некоторые норки впереди носят доспехи, а броня в этом мире делает их ноги очень скользкими», — сказал Найтвинг. «Хэм-эм-эм», — задумчиво произнесла Сара, прежде чем он исчез. Воспользовавшись его советом, девушки с легкостью оттолкнули больших металлических норков от края, прежде чем наткнулись на охраняемую ими статую, которая оказалась Луйканом. «Молодцы, девочки», — сказал Луйкан, кланяясь им перед тем, как исчезнуть. Наконец они подошли к последней статуе и удивились, что это Эйп. «Спасибо, что освободили меня», — сказал Эйп, прежде чем исчезнуть. Теперь девушки собрали все сокровища и отправились к последнему порталу доктора Шемпа. «Доктор Шемп, что за черт?» — сказала Сара, когда враги бросились на них, и когда они промахнулись, то упали со скалы. «Я даже не собираюсь ничего говорить», — сказала Дон. «Одинаковый», — сказал Ньют. Пройти мимо врагов не было проблемой, так как они продолжали убивать себя, когда промахивались мимо них. «Честно говоря, они действительно сделали это, и я понятия не имею, почему». Вскоре подошли к боссу и статуе, которая внутри была Хеллбоем. «О боже, ты даже не представляешь, как этот парень меня раздражает. Вот вам небольшой совет, он должен следить за своей спиной», — сказал Хеллбой, прежде чем исчезнуть. Теперь этот совет был действительно хорош, так как они продолжали стрелять в него сзади, заставляя его кричать, убегая на следующие платформы, пока наконец. «А-а-а!» — босс закричал, когда они снова выстрелили в него, и он легко упал. «Пора отправляться на тот свет», — сказала Сара. Как только они снова получили все сокровища, они отправились к воздухоплавателю и отправились в мир волшебных ремесленников. «Волшебные ремесленники, вау!» — с благоговением произнесли девушки, прежде чем заметили еще одного похитителя яиц, и с легкостью уложили его, прежде чем нашли еще одну статую, которая оказалась Райденом. «Добро пожаловать в мир волшебных ремесленников. Если вы хотите отправиться в следующий мир, верните себе яйца, которые забрали эти синие воры», — сказал Райден, прежде чем исчезнуть. Эти враги сильно отличались от предыдущих, так как на этот раз они могли перемещать предметы и строить стены, чтобы блокировать их. Найдя еще одного вора, они нашли несколько странных стрел на земле, которые начинались на холме, где была еще одна статуя, поэтому они поднялись, и человек внутри был пастухом. «Когда вы видите такие стрелы, вы можете запустить суперзаряд, как вспышка», — сказал Шепард. «Круто», — сказала Дон, прежде чем он исчез. Суперзаряд оказался очень полезным для них, чтобы еще быстрее уничтожить врага. Последней найденной статуей был Скорч. «Спасибо, что освободили меня, девочки», — сказал Скорч, прежде чем исчезнуть. После всего, что было сделано, первым миром, куда они отправились, был Альпийский хребет. «Альпийский хребет, что за чертовщина?» Ньют сказал, что видел гигантских монстров. «Мы можем взять их», — сказала Дон, с легкостью бросаясь на монстра. Сбить этих гигантов было легко, так как, пока они были большими, они не спешили их ловить. Вскоре они нашли статую, которая внутри была Джоном Стюартом зеленым фонарем. «Вы, девочки, не бойтесь этих громких надоедливых монстров?» – спросил фонарь. «Не получится», – сказали девочки. «Хороший», – сказал фонарь, прежде чем исчезнуть. Скользить к следующей области было легко, в то время как эти зеленые норки продолжали менять расположение области, хотя это было ничто, с чем они не могли справиться. Вскоре они наткнулись еще на одну статую, внутри которой был Хэл Джордан. «Спасибо, что освободили меня», — сказал Хэл, прежде чем исчезнуть. И не скоро была найдена еще одна статуя, а внутри была Сьюзен. «Хорошая работа, девочки. Если вы будете продолжать в том же духе, то, возможно, присоединитесь к нам в полевых условиях», — сказала Сьюзен, прежде чем исчезнуть. «Эй, что это там?» — спросил Ньют, указывая на пещеру, где стояли еще одна статуя и синий вор. «Я их поймал», — сказала Сара, скользя к ним и освобождая человека, который оказался Кун Лао. «Поймай этого вора», — сказал Кун Лао, прежде чем исчезнуть. Она быстро и легко расправилась с вором, прежде чем скользнуть обратно к остальным. «Это было весело», — сказала Дон, прежде чем они покинули этот мир и отправились в следующую, называемую высокими пещерами. «Высокие пещеры, фу», — завопила Дон, увидев гигантских металлических жуков. «Ладно, мы туда не пойдем», — сказала Сара, когда они пошли в другую сторону и с легкостью расправились с врагами, прежде чем подошли к статуе, внутри которой был Шан Цун. «Пожалуйста, сделайте что-нибудь с этими зелеными норками, они постоянно перемещают все, что попадается на глаза», — сказал Шан Цун. Скользя по площади, они с легкостью уничтожили зеленых норков, прежде чем подойти к другой статуе, внутри которой находился доктор Судьба. «Мы ненавидим этих жуков, и мы не можем убить их, как другие», — сказала Дон. «Тогда могу я предложить использовать суперзаряд», — сказал доктор Судьба, прежде чем исчезнуть. Воспользовавшись его советом, они сняли гигантских металлических жуков с помощью суперзаряда, прежде чем с легкостью расправиться с двумя ворами, и нашли последнюю статую, которая была внутри Прайса. «Продолжайте в том же духе, девочки. Ты еще доберешься до мерзкого норка», — сказал Прайс, прежде чем исчезнуть. «Ну, это все они», — сказал Ньют перед тем, как они покинули мир и отправились на следующий пик волшебника, пик мастера. «Аво», — Сара сказала, что видит множество врагов. Снять их было легко, и они наткнулись на другую статую, которая оказалась Циска. «Эй, девочки, продолжайте использовать суперзаряд, вы обнаружите, что он может быть действительно полезен в определенных областях», — сказал Циска, прежде чем исчезнуть. Воспользовавшись его советом, они обнаружили, что с суперзарядом могут легко прыгать и скользить по всему миру. Вскоре показалась еще одна статуя, а внутри была Бэтгерл. «Вы молодцы, девочки. Продолжайте в том же духе, и вы скоро покончите с этим кошмаром», — сказала Бэтгерл, прежде чем исчезнуть. И, наконец, они нашли последнюю статую, которая была внутри Джонни Шторма. «Фу, это было не круто. Тост за девочек Норк», — сказал Джонни, прежде чем исчезнуть. «Ладно, остался еще один мир, а потом мы сможем отправиться в другой», — сказала Сара, когда они отправились в последний мир под названием Хвостун. «Хвостун, ладно, это место отстой», — сказала Дон, когда их чуть не разорвало молнией, прежде чем они подошли к статуе, внутри которой была Лис. «Будьте осторожны, девочки, этот босс очень хитер со своими молниеносными атаками», — сказал Лис, прежде чем исчезнуть. Следуя ее совету, девушки вскоре уничтожили вражеского босса, прежде чем они наконец отправились в следующий мир, называемый создателями зверей. «Создатели зверей, фу, это должно быть болото», — с отвращением сказала Дон. «Ну же», — сказала Сара, увлекая ее прочь. Здешние норки использовали электричество в качестве оружия, что немного осложнило жизнь девушкам, прежде чем они сняли их и наткнулись на статую, которая на самом деле была союзником их брата болотного существа. Мерзкий норк превратил это болото в электрическую свалку. И раньше это было так красиво. Болотная тварь сказала: «Я в этом не сомневаюсь», — сказала Сара, прежде чем он исчез. С легкостью отбиваясь от гигантских бородавочников, они подошли к другой статуе, внутри которой был ядовитый плющ. «Девочки, я рад вас видеть, но мне пора идти», — сказала Айви, прежде чем исчезнуть. Освободив все статуи, они прошли через портал в деревню Террас. «Террасная деревня, да ладно тебе, не надо больше», — раздраженно сказала Сара, потому что здешние норки могли стрелять в них. Пробраться мимо этих норков было намного сложнее, чем раньше, так как они должны были держаться на расстоянии или получить удар. «Наконец», — сказала Дон, когда они прикончили большинство из них, и подошла к статуе, которая оказалась живой проволокой. «Берегитесь, девочки. Норки в этих мирах овладели силой электричества, как и я. Разница лишь в том, что они причинят тебе еще большую боль», — сказал живой провод, прежде чем исчезнуть. Пройти мимо врага было нелегко из-за металлических полов на земле, прежде чем они уничтожили последнего норка в стране и нашли последнюю статую, которая внутри была железным человеком. «Хорошая работа, девочки. Продолжайте в том же духе, и вы, возможно, сможете присоединиться к мстителям», — сказал железный человек. «Хмм». Девушки заинтересованно замурлыкали, прежде чем он исчез. С этим миром они прошли через следующий портал туманного блога. «Туманный блок, окей, официально у меня с болотами все в порядке», — сказала Дон, когда они перепрыгнули через воду и вытащили несколько довольно беспокойных норков. «А-а, он пытается нас съесть», — крикнула Ньют, взбегая на дерево. «О боже», — сказала Сара, прежде чем взорвать их. «Следующие враги были еще хуже. Лягушки, я ненавижу мерзкого норка», — закричала Дон. «О, забудь об этом, Сара уже говорила. Фу ты», — Сара взвизгнула, когда одна из лягушек попыталась достать ее языком. «Ладно, это отвратительно», — раздраженно сказала Сара, прежде чем убить их всех, и нашла статую, внутри которой был Гувер. «Будь начеку, чтобы не напасть на лягушек, их хладнокровные убийцы», — в страхе сказал Гувер. «Так мы и заметили», — сказал Ньют. «А раньше это было такое милое болото», — сказал Гувер, прежде чем исчезнуть. Сара скользнула над водой и с некоторым трудом отбилась от группы норков, прежде чем спустилась вниз и нашла еще одну статую, внутри которой был Шрап. «Эй, чувак, спасибо, что отпустили меня», — сказал Шрап, прежде чем исчезнуть. «Посмотрите, Шрап от армейцев Саргисхира и то же самое с Хавер». Девушки спустились в яму, отбиваясь от еще нескольких норков, прежде чем нашли еще одну статую, которая внутри была капитаном Америкой. «Спасибо, что освободили меня», — сказал Кэп, прежде чем исчезнуть. Отбиваясь от последних норков, они нашли последнюю статую, которая внутри была Росомахой. «Я скажу тебе, что делать с этими норками», — попытался сказать Логан. «Мы не будем убивать их по-твоему, Логан», — сказала Сара, заставив его фыркнуть, прежде чем исчезнуть. «Ладно, следующий мир, и да поможет мне Бог, чтобы он не был болотом», — сказала Дон, когда они прошли через следующий портал под названием «Вершины деревьев». «Верхушки деревьев, аво». Сара заметила, что они были высоко, прежде чем заметила убегающего от них вора в зеленом. «Я думал, мы забрали все драконьи яйца», — сказал Ньют. «Да, но это не значит, что у него нет чего-то, что ему не принадлежит», — сказала Сара, когда они погнались за ним. «О боже мой!» — закричала Дон, увидев, что они действительно высоко поднялись, как только добрались до вершины и нашли еще одну статую, внутри которой был Джей Гаррик. «Добро пожаловать в Тритопс, девочки. Вы обнаружите, что можете использовать суперзаряд здесь так, как вы никогда не думали, что это возможно», — сказал Джей, прежде чем исчезнуть. Следуя его совету, они использовали суперзаряд, чтобы помочь им бежать и скользить в более трудные части этого мира. Сара перелетела в более трудное место и обнаружила вора и еще одну статую. Убив вора, она освободила человека внутри статуи, который оказался вспышкой. «Это было впечатляюще, что у тебя есть все, что нужно, чтобы быть спидстером», — сказал Флэш. «Как ты вообще сюда попал?» — спросила Сара, заставив его пожать плечами, прежде чем исчезнуть. Дон и Ньют нашли еще одну статую, внутри которой был малыш Флэш. «Эй, девочки, если вы прыгнете в конце суперзаряда, вы действительно можете далеко уйти», — сказал малыш Флэш. Пользуясь его советом, они прыгали на высокие места, прежде чем отправиться в последний мир под названием Металхед. «Металлист. О, отлично, еще одно болото», — сказала Дон. «Давай просто покончим с этим», — сказала Сара, когда они с легкостью сражались с норками, прежде чем подойти к статуе, которая внутри была киборгом. «Этот гигантский робот полностью заряжен, чтобы сражаться с вами, девочки. Атака на источник питания должна нарушить его электроснабжение», — сказал киборг, прежде чем исчезнуть. Следуя его совету, они отключили его источник питания, и он просто рухнул вниз. «Ну, это было разочаровывающе», — сказала Дон. «Ну что ж, теперь нам предстоит жить в другом мире», — сказала Сара, когда они отправились в следующий мир, называемый ткачами снов. «Ткачи снов, вот это уже больше похоже на правду», — сказала Дон. «Единственной проблемой в этом мире был тот факт, что Норк использовал какой-то тип оружия, чтобы сделать врагов больше, прежде чем они убьют его, уменьшив их размер. Вскоре они подошли к статуе, внутри которой был нефрит. Глупцы здесь неубиваемы, но это не значит, что на них нельзя нападать», — сказала Джейд. «Хаэм», — сказала Сара, прежде чем исчезнуть. Скользнув на более высокую площадку, они обнаружили еще одну статую, внутри которой была Милена. «Отлично сработано, девочки», — сказала Милена. «Мы закончим, когда уничтожим мерзкого норка», — сказала Дон, прежде чем исчезнуть. Наконец они нашли последнюю статую, внутри которой была Китана. «Добро пожаловать в Dream Weavers Girls. В этом мире нужно ожидать неожиданного и готовиться к тому, чего нет», — сказала Китана, прежде чем исчезнуть. После всего, что было сделано, они прошли через портал в темный проход. Темный проход. Существа здесь, на свету, выглядели довольно невинно. «О, щенок», — сказала Дон, бросаясь к одному из них, потому что, когда свет погас, он превратился в красного отвратительного зверя. «А-а-а», — закричала Дон, когда он попытался съесть ее только для того, чтобы Ньют взорвал его. «Тебя всегда так легко одурачить?» — спросил Ньют, заставив ее надуться. «Здешние дураки могли задуть свет, но если их ударить, они превращались в фонари, следя за тем, чтобы существа не менялись». Вскоре они нашли статую, внутри которой находился их брат Дэвид. «Осторожные девочки, эти штуки могут быть опасны в темноте, но сосредоточься на дураках», — сказал Дэвид. «Мы бы лучше пнули этих дураков», — сказала Сара. «Теперь ты думаешь», — сказал Дэвид, прежде чем исчезнуть. «Использовать дураков, чтобы держать существ в их меньших формах, было легко». Они подошли к другой статуе, внутри которой находился Таркин. «Спасибо, что освободили меня», — сказал Таркин, прежде чем исчезнуть. Скользя в другую область, они обнаружили большое количество норков, прежде чем обнаружили еще одну статую, которая внутри была полковником Гриммом. «Спасибо, что освободили меня», — сказал Гримм, прежде чем исчезнуть. Направляясь вверх по палатам, они нашли еще одну статую, и внутри была Салли, которая выглядела по крайней мере на 5 месяцев беременности из-за того, что она и Юкари принимали специальную таблетку, чтобы ускорить беременность. «О, спасибо, что освободили меня», — сказала Салли, прежде чем исчезнуть. И еще одна статуя была найдена, которая оказалась Юкари, которая выглядела так же, как Салли. «Аво, мне придется вернуться сюда. Знаешь, после того, как я вытащу из себя этого ребенка и убью мерзкого норка», — сказала Юкари, прежде чем исчезнуть. Наконец они нашли последнюю статую, внутри которой находился Мейс Винду. «Вы, девочки, прошли долгий путь в своем обучении», — сказал Мейс. «Просто подожди, пока мы не уничтожим мерзкого норка», — сказала Дон, прежде чем он исчез. Покинув портал, они направились к следующему порталу высокого замка. «Высокий замок. Ничего себе настоящие феи!» Сара сказала, что видела их в деревянных клетках. Освобождение фей помогло оживить вихри, прежде чем они подошли к статуе, а внутри был Харли. «Помните, девочки, эти феи всегда на вашей стороне», — сказал Харли, прежде чем исчезнуть. Освободив еще несколько фей, они нашли еще одну статую, а внутри был Резнов. «О, я знал, что противный норк — это беда. Во всяком случае, используйте суперзаряд, чтобы пойти дальше, чем здесь», — сказал Резнов, прежде чем исчезнуть. Девушки освободили последнюю из фей, прежде чем они нашли последнюю статую, и внутри была Джулия. «Спасибо, что освободили меня», — сказала Джулия, прежде чем исчезнуть. Как только это было сделано, они направились к следующему порталу башни с привидениями. «Башни с привидениями, странный», — сказала Дон, прежде чем они с легкостью расправились с норками. Однако великаны в металлических рыцарских доспехах были для них слишком велики, пока они не нашли фею, и она дала им мощный импульс, облегчающий им жизнь. Вскоре они подошли к статуе, внутри которой находился Люк Кейдж. «Продолжайте в том же духе, девочки», — сказал Люк, прежде чем исчезнуть. Девочки пролетели над замком, прежде чем нашли еще одну статую, и внутри оказался Брикс. «Хорошая работа, девочки. Продолжай в том же духе, и ты без проблем уложишь мерзкого норка», — сказал Брикс, прежде чем исчезнуть. Сара перелетела в другую часть замка и нашла там последнюю статую, внутри которой было мыло. «У вас, девочки, дела идут лучше, чем я думал. В конце концов, ты мог бы стать героем», — сказал мыло, прежде чем исчезнуть. С этими словами они направились к последнему порталу Жака, Яцкуис. «Ладно, теперь это насмешка». Сара сказала, что монстры здесь были одеты как девочки. «Это должно быть легко», — сказала Дон. Разделившись, чтобы покрыть больше земли, Сара нашла одну из статуй этого места, а внутри был турок. «Спасибо, что освободили меня», — сказал турок, прежде чем исчезнуть. Перегруппировавшись возле босса, они обнаружили еще одну статую, внутри которой находился Шаакан. «Есть какие-нибудь советы?» — спросила Сара. «Не совсем, потому что вы трое, кажется, неплохо справляетесь сами», — сказал Шаакан, заставив их ухмыльнуться, прежде чем исчезнуть. Этот босс был раздражающим, так как он продолжал бросать коробки в них, прежде чем они взяли его. «Наконец, то мы можем отправиться к противному норку», — сказала Дон. «Миргности». Девочки появились на маленькой земле, прежде чем увидеть статую, а внутри были два человека, их родители. «Привет, мама, папа», — сказала Сара. «Неплохие девчонки, но у вас все еще есть работа, которую вы должны выполнять. Закончите каждый из этих миров, прежде чем вы сможете столкнуться с противным норком и освободить своего брата», — сказал Том, прежде чем они исчезли. «Ну вот, поехали», — сказал Ньют, когда они шли к бухте Гнорк. «Бухта Гнорк, аво!» — крикнул Ньют, когда их чуть не сбила бочка. «Ладно, это будет весело», — сказала Дон, когда они с легкостью уничтожили вражеских норков, прежде чем нашли статую, которая внутри была Эйлингом. «Продолжайте в том же духе, девочки. Я думаю, что противный норк сейчас очень нервничает», — сказал Эйлинг. «На его месте я бы дрожал от страха», — сказала Сара, прежде чем он исчез. Двигаясь к концу света, они нашли последнюю статую, внутри которой был Росс. «Самое время, девочки. Я думала, что застряну здесь навсегда», — сказал Росс, прежде чем исчезнуть. «Ну же, пошли», — сказала Дон, когда они прошли через следующий портал Сумеречной Гавани. «Сумеречная Гавань, ой-ой», — Сара сказала, что с тех пор у них действительно было оружие. «О, пожалуйста, мы можем снять этих парней без проблем», — сказала Дон, когда они пошли в атаку. Битва с этими норками была более тревожной, чем предыдущие сражения, из-за более вредного оружия. Вскоре они уже подошли к статуе, и внутри оказался Лейн. «Спасибо, что вытащили меня оттуда. Ты приближаешься к мерзким норкам», — сказал Лейн. «Не проблема», — сказала Дон, прежде чем он исчез. Убрав остальных норков, они нашли последнюю статую, которая оказалась Талботом. «Будь начеку в поисках норк Коммандос», — сказал Талбот. «Им лучше быть настороже и следить за нами», — сказала Сара, прежде чем он исчез. Наконец они подошли к последнему порталу, обращенному к Гностигнорку. «Гностигнорч, аво», — сказала Сара, увидев мерзкого норча вблизи. «Эй, смотри», — Ньют сказал, что нашел еще одну статую, а внутри был Шон. «Я и мой большой рот. Послушайте, если вы, девочки, собираетесь противостоять противному норку, вам понадобится повышение мощности», — сказал Шон, прежде чем передать силу призрачного всадника всем троим. «Ух ты, круто», — сказала Сара. «Надери ему задницу», — сказал Шон, прежде чем исчезнуть. Девочки вскоре погнались за противным норчем, и с помощью силы, которую дал им брат, они уложили его раньше. «А-а-а», мерзкий норк завопил от боли, когда рассвет ударил его по яйцам. «Твой тост, норч», — закричала Дон. «Позже, катающийся», — сказал зверь. «Извините, что мы так долго», — сказала Сара. «А как насчет гностигнорка?» — спросил Адри. «Противный норк, он тост», — закричала Дон. «Значит, теперь в королевстве драконов царит порядок?» — спросил Адри. «В основном мы так и сделаем. Нам все еще нужно найти какое-нибудь сокровище», — сказала Сара. «Что же вы теперь будете делать, девочки?» — спросил Адри. «Я говорю, что небо — это предел», — сказал Ньют. «Позже». Вскоре девушки появились снаружи портала противного норка, где осталась последняя статуя, а внутри была Викки. «С противным норком покончено. Так что там внутри?» — спросила Сара.